Джонсон кивнул. Теперь он уже слушал внимательно. «Разумеется», — продолжал Джеркинс, — «ни мистер Клорфейн, ни я ни в коей мере не уполномочено говорить от лица мистера Каупервуда. Однако, по нашему убеждению, положение в лондонском подземном транспорте сейчас таково, что если надлежащее лицо осведомит о нем должным образом мистера Каупервуда, это может повести к весьма ощутимым результатам для всех, кто с этим связан. Ибо мне совершенно точно известно, мистер Каупервуд отклонил предложение насчет линии Черинг-Кросс отнюдь не из тех соображений, что она не окупит себя, а только потому, что ему не предложили 51% акций, на чем он всегда настаивает, как на главном условии. Кроме того, ему, разумеется, показалось, что это очень небольшая ветка, которая в целой системе никакого серьезного значения иметь не может. Ее можно эксплуатировать как небольшое обособленное предприятие и только. А мистера Каупервуда можно заинтересовать не иначе, как всей сетью городского транспорта в целом. И тогда я попросил мистера Клорфейна, в голосе Джеркинса появился льстивый оттенок, познакомить меня с таким человеком, который, будучи более других осведомлен в данном вопросе, мог бы оценить, сколь исключительно важно заинтересовать в этом деле мистера Каупервуда. Ибо если мы правильно разбираемся в положении вещей, тут он недвусмысленно поглядел на Джонсона, вашу подземную сеть давно пора объединить и поставить на уровень современной техники, а мистер Каупервуд, как это все знают, истинный гений по части транспорта. Он скоро должен быть в Лондоне, и мы считаем своим долгом подготовить почву для того, чтобы он мог встретиться и потолковать с таким человеком, который мог бы его убедить в том, что он в Лондоне с его знанием дела просто необходим. И если вы, мистер Джонсон, сами не интересуетесь и не собираетесь принять участие в этом деле, тут Джеркинс вспомнил о Стейне и его влиятельных друзьях, вы, вероятно, могли бы нам посоветовать, к кому обратиться. Мы, как вы понимаете, маклеры, и нам важно заинтересовать мистера Каупервуда с тем, чтобы наша доля комиссионных не прошла мимо нас. В таком деле, вы сами знаете, без посредничества не обойдешься.